Не успел я опомниться, как на палубе меня настиг лейтенант Эпштейн в шинели при белом кашне. «Собирайся, быстро!» Под кормою торкал мотором катер. Мы сели в него и понеслись на середину рейда. Я спросил доктора, «А что со мной сейчас будет? Утопим, чтобы больше с тобой не возиться?» Катер подошел под трап лидера, вожака эсминцев. На лидере был рентген и два врача. Меня просветили и выставили прочь из лазарета, чтобы не мешал беседовать на научные темы о моем здоровье. После чего мы вернулись на грозящий, где меня уже поджидал крупоед Будкин с кварцевой лампой. Взялись за меня здорово. Но взялся за меня с другой стороны и Лебедев. Так взялся, что уже через месяц я нес самостоятельную вахту в гиропосту. Скоро получилась перегрузка в штате. Два старших специалиста и один я младший. Аншутисты всегда ценились на флоте. Похоже было, что кого-то одного следует убрать. Иванов говорил мне с надрывом. «Подсиживаешь ты меня. Ты думаешь, я тебя не вижу? Я тебя насквозь вижу». «Ты, земляк, не гунди», — отвечал я. «Если ты неуч, то я неучем быть не желаю. Не карьеру делаю, а служу». «Вижу, как ты служишь. Я 8-й год табаню, а ты прискакал от горшка 2 вершка и уже на мое место уцелился». Решили оставить на грозящем одного старшего и одного младшего специалиста. Я боялся, что Лебедева переведут куда-нибудь, и тогда старшиной надо мной станет земляк, чтобы ему ни дна, ни покрышки. Но нет, пронесло. Иванову велели собираться с вещами. «Подсидел ты меня», — плакался он на прощание. Впрочем, плакался он недолго. На плечи ему тут же навесили старшинские погоны, с обратным караваном Иванов поплыл в Лондон, и там первым делом побежал смотреть музей восковых фигур. А мы с Лебедевым остались на грозящем, чтобы по 12 часов в сутки нести вахту. В промежутках между вахтами спали, имея в кармане ватника отвертку, флакон со спиртом и комки ваты. В морозные ночи только и слышишь, как грохочут звонки в нашу честь. На мостик, на мостик, на мостик. Значит, опять покрылись льдом линзы на пеленгаторах или замерзли инеем стекла репитеров. Надо протирать. Служба была хлопотливая и беспокойная. Книжку, бывало, возьмешь в библиотеке и держишь ее целый месяц. Некогда читать. Когда я окончательно освоился с новой специальностью, меня по боевому расписанию начали оставлять в гиропосту, а старшина Лебедев мотался наверх к штурману. Таким образом, я стал командиром БП-2 БЧ-1. К этому времени мне исполнилось 16 лет. Когда в отсеки врывались зовущие по местам колокола громкого боя, я захлопывал над собой люк, докладывая в телефон. «Гиропост мостику, БП-2, БЧ-1 к бою готов». Это был удивительный бой. Я сидел на днище эсминца, никогда не видя противника, только слушал, как с ревом обтекает мой эсминец яростная забортная вода. Я был молод, но понимал, случись хотя бы одно попадание торпеды, и я буду похоронен здесь же, на своем посту. Отправлюсь на грунт вместе с любимым гирокомпасом, который, пока мы живы, старается дать людям для победы все, что только способно дать человеку техника. С молоду я не был излишне сентиментален. Но когда война завершилась победой, и мне надо было уходить с корабля, я на прощание обнял гирокомпас, как обнимают верного друга. Я тогда горько заплакал над ним, сознавая, как много он мне дал и как много я с ним теряю. Иной раз в мирной тишине квартиры я спрашиваю себя, была ли юность? Или приснилась она, как сон? Юность, конечно, была, и, по-моему, такая, как надо. Кончилась она в тот день, когда я последний раз выбрался по трапу из своего БП-2БЧ-1 эскадренного миноносца «Грозящий». На память